несколько секунд. Прикрытой дверью. Он хотел. Понимаю. что с... изменить. Следует молчать. Им. Искренне удивился. Потому что мы уже твердо. случае. Ты же чел. Изучи. Нужно было идти.